Она восстает из многих звуков. Шипение разгоряченного утюга, а она все время гладит и наглаживает. Из свиста синего газа, а она все время что-то стряпает. Из легчайшего шороха мышей в клетке, когда она проходит вблизи клетки. Из утробного бульканья выворки, она ведь все время кипятит белье или одежду. Может, эта женщина так доказывает свою неотменяемость в отцовской жизни? Может, она снова и снова должна выслушивать его одобрение, на которое он уже и не способен? Ее профиль навсегда соединен с блестящей подошвой утюга. Она смотрится в его смутную зеркальную изнанку, заглядывает в кастрюлю, чью большую крышку приподнимает шумом. Может, тоже хочет найти там свое волшебное отражение. Мне ведь совсем не хочется писать о том, что она была одноглазой. Лучше бы и не заметить этого вовсе, чтобы легче было жить моему отцу, чтобы мне было легче думать о том, что ему легче жить с такой женщиной. Мне приходилось старательно делать вид, что не замечаю ее изъяна, и, может быть, поэтому всегда выдавал свои подозрения, ведь я глядел в ее живую глазницу, но так старательно и пристально, что, не выдерживая моего взора, она всегда заметно терялась, отворачивалась, но не в ту здоровую сторону, а подставлялась своим неживым, чуть замутненным оком. С всегда прилипшими несколькими ресничками, чуть подтягивавшими или чуть выворачивающими ее око. Обычно они прилипали во второй половине дня, уже под вечер, перед приходом отца. «Ну почему ты такой наблюдательный?» — зло думалось мне. И эта переброска взорами с новой женой становилась для меня злокозненным, азартным, неостановимым спортом. И, мучая ее, ничего не мог с собой поделать. Вечерняя трапеза так и оставила отца в моей памяти сквозным существом, собранием прорех, фантомом, и мне было доподлинно известно, что, едя, он ничем не наполняется, ни щами, ни водкой, ни хлебом. Снедь просто незримо исчезала сама по себе, куда-то пропадал и хлеб, ведь его он губами точно уж не касался. Отец становился в моем тогдашнем восприятии сетью, мережей. В эту снасть ничего не могло угодить. И если бы он поднял тогда свое прекрасное усталое лицо на меня, то, может быть, его губ, прихватывающих пищу, я бы и не увидел. И он, будто зная об этом, вставал от стола, как-то уворачивая в бок свое безустое лицо. Явно стеснялся на меня взглянуть. Что вот не может наполниться на моих глазах, стыдится и чурается меня, своего оставленного первенца. Такие дела. В этом мне чудилась некая торжественность и тайна. Они были обращены только ко мне. И я ждал его вечерней еды, надеясь хоть раз посмотреть, как он жует, как двигает губами, как вынимает изо рта, из своих недр, пустую облизанную ложку. Мне зачем-то было важно знать, что у него все-таки есть сокровенное нутро под замкнутой поверхностью тела, лишенного возраста. Ведь он вообще-то был не намного старше меня, всего-то на какие-то 20 с половиной лет. И все долгие дневные часы, предшествовавшие нашей общей с ним трапезе, как развратник я представлял себе свое желание, то гнал его от себя, зло приближая, то со стыдом отрицал и грубо перечеркивал, чуть ли не бронил его вслух, ведь все-таки я был обуреваем приступом любовной страсти к своему незабвенному отцу. Слишком близко к нему придвинулся, или он ко мне, оставаясь на месте. Я искал участки проницаемости, находясь в этих поисках безвылазно. В меня проникало то, что не вызывает жалости и сострадания, а порождает приступы настоящего страха и оторопи, Они взяли меня в плен. Все проекции жизни отца стали ко мне вдруг, помимо его участия или внятного желания, тесно прикосновенны, без какой бы то ни было дистанции, в невнятном обобщенном виде, как абсолютная скука, тотальная неудача и бесконечная тоска, и самое главное – хаос, хаос и хаос. Недоумение насыщало меня тревогой. Зачем ему эти совсем нелюбимые им люди? Что его с ними соединяет и связывает? Какие такие ужасные обязательства? Какова их сила, если бедный пассивный отец уже ничего не может, да и не смеет начать? Не породить новую необходимость, не переменить свою обескураживающую грустную участь. И так он ускользал от меня, не выскальзывая из моих рук, не касавшихся его, а проходя через меня, словно дым. Эта маленькая кухня, неосвещенная, а наоборот, затертая светом, все больше становится похожа на голограмму. Отец должен ожить в ней во многих ракурсах сразу. Я напрягаюсь, но он отступает в тень, так и не став объемом. Значит, я его не любил. И мне почти нестерпимо это знать. Я понимал, что наши часы могут не совпадать, но отстать они уже не в силах. Кто-то все время заводит пружинку. Это даже не механизм, это сущность. Я все понял, ничего не прояснив. В отличие от моего вычурного чувства к матери, которую, не видя никогда, безмерно обожал, всегда, всегда. Ведь мне было известно, что она обретается в радужном облаке, хоть никогда, в отличие от отца, не воплотится в моем сознании не то что зримым телом, а даже слабым фантомом. И именно этой присущей даже самому имени матери слабости я не смог простить отцу никогда, будто он был в этом виноват, в том, что есть, наличествует, силен своим телом. Даже сейчас, когда его нет, я могу представить его неприкосновенной внутренности, единственный живой и живущий во мне объем, хотя увидал их, когда он был уже холоднее, чем мертвец. Вообще-то мне досталась только одна ипостась отцовской достоверности – вечерний запах. Да и эта невещественная субстанция, когда я уеду, исчезнет навсегда. Ведь моя жизнь может сложиться так, что больше никогда не увижу своего отца живым и здоровым. Что мне останется от него? Несколько писем и фотографий? Какой невыразительный скарб? На прямоугольнике униброма прямой высоколобый человек. Он словно вылез из пиджака, как из норы, чуть вперед. Молодые залысины, впалые щеки, усталые глаза, темные губы. Чей рисунок мне не повторить. Взор, хотя он смотрит в объектив, потуплен и приглушен. Почему-то всегда стеснялся смотреть на его темный рот. Не знаю почему, не могу догадаться. Хотя нет, пожалуй, могу, но не хочу подобных умственных усилий со своей стороны. Может, можно получить решение иным способом, когда-нибудь позже, Бог весть. Когда он возвращался к позднему часу, будто утомленный Марс из своей казармы, вместе с ним в дом заодно с его наготой валивался тревожный боевой дух. Он контрастировал с тихостью отца. Он опережал его на полшага. Отец двигал его перед собой мутным поршнем, стенобитной машиной, легко разрушающей меня. Я никак не мог понять, чем же все-таки пахло тогда от него, но потом догадался, гораздо позже, совсем при других обстоятельствах. Через многие-многие серые годы их было так много, что я их не заметил. Так вот, когда меня однажды ударил или настиг, не знаю как точнее, еле слышный липкий запашок, и я вспомнил своего отца, склонившегося над тарелкой вечерней грибной жижи, вспомнил отца, молча выступающего из своей военной формы, в домашних тапочках, какого-то куцого, белокожего, ныряющего в синий спортивный костюм. Он почудился мне совершенно живым. В квартирах городка хронически не было горячей воды. Все жители костерили котельную, где демоны сбрасывали давление, выпускали белейший пар на волю, и он стоял бесполезным султаном над черной трубой. Военные жители и их жены ходили в единственную баню, поделенную неровной календарной чертой на мужские и женские дни, 4 мужских и 3 женских. Ходя вечером в свою квартиру, где я, не увлекаясь, уже натужно, под непрекращаемое галдение двух одинаковых «ты» читал дурацкие книги. Отец своим специфическим, неопознаваемым, но наличествующим запахом словно бы заполнял тяготившую меня пустоту и наступающее к позднему часу молчание. Ведь я вообще-то был сквозным, я был продырявлен двумя отсутствиями. Уехавшим отцом, оставившим меня по собственной воле, умершей матерью, почти и не бывшей в моей жесткой жизни по воле ее судьбы. Через меня спокойно продувал сквозняк. Мне казалось, что мне ничего не удается удержать. Ни времени суток, ни света дня, ни букв военного детектива. Предатели, действовавшие в нем, были настолько омерзительны и корявы, что не вызывали и тени жалости, хотя их наверняка настигнут и расстреляют. Положительные герои были не лучше, сплошные дубоголовые советские скоты. Они беспрестанно клялись вечной верности и рассуждали о честности. Их клятвам никто не верил. Хороши были только вертки собаки-ищейки и бесстрашные собаки-проводники, но я-то всегда симпатизировал живучим отрицательным персонажам классических детективов. Профессор Мориарти был моим любимым героем, не говоря об омерзительном мистере Джекиле и чудовищном Дориане Грее. О них мне помнилось всегда. В книгах с отцовской полки для меня не было никакого интереса. Мыши угадывали приход отца гораздо раньше меня. Они привставали на задние лапки и нервно шарили усиками. И вот с отцом на третий день, когда возбуждение мышей началось гораздо раньше урочного часа, мы отправились в гарнизонную баню. Мы общались с его новой женой только по поводу мышей, через мышей, посредством мышей. Мы обращались к серым, крохотным сгусткам, как к разговорнику. И они начинали шевелиться. Девочки пили свежую водичку, возились в крупяной мисочке, ждали какого-то мальчика. Как понял я только теперь, мышиным мальчиком звался отец. И меня сковывает прилив жалости, когда я слышу это слово внутри себя, будто я вижу интимную сцену, и кто-то смотрит на меня, проверяя, с какой степенью искреннего соучастия я ее созерцаю. В ванне почти по самый край стояла зеленоватая холодная вода для хознужд, ведь не ровен час могут отключить и холодную. На шатучей двери подъезда уже краснело суровое объявление. Отец тихо выматерил какого-то прапора. Нко. Не помню точно его фамилии, что сидит на кранах и пускает, сука, пар в бессмысленные небеса. Малолетних близнецов жена помывала в женский день, а сегодня был мужской. Учреждение вместе с котельной располагалось на дальнем, если можно так сказать, краю городка. Плац, расчерченный по неровному асфальту белым. Двухэтажная школа. Рядом магазин и клуб в одном доме, домишки, огороды, разбегающиеся дороги, как на глупых картонных играх, наступающие со всех сторон военные леса. Все опускается в близость рыхлых сумерек. Все отстоит друг от друга на расстоянии полета гранаты, брошенной немощной рукой ветерана. В деталях зрелища, складывающихся в убогость, нет никакой активности – Они словно лишены напора, будто сделаны из картона. Ты дыши, дыши, сын, дыши давай полной грудью. Угощал меня сырыми воздусями щедрый отец. Шагая, он прогонял через себя литры свежего воздуха, как баян. Фитонциды, фитонциды, произнес он нараспев начало неведомой мне раздольной песни. И мы, мощно дыша, мы шли по темнеющей дороге, молча, чтобы не исказить напряжение осенней свежести живых тревожных лесов. Они взбирались надежной волной на косогор. Я быстро привык к рыхлому свету сумерек. Отец прервал молчание. Попросил меня подержать нетяжелую сумку со скудной банной амуницией, чекушкой водки, веником, мочалками и сменой белья. Не отворачиваясь от меня, он расстегнул пуговицы на штанах, выудил мягкую дугу своего члена, чтобы облегчиться. «За компанию?» — склонил он голову, глядя мне в глаза. В лице его что-то изменилось, то ли он чуть ослаб, то ли еще что-то, но обычно его напряжение и натужность явно ослабевали. Мне показалось, что жесткая прокладка, пролегающая между черепом и сдержанной мускульной маской, смягчилась, разгладилась, и по ней прошли какие-то легкие токи, будто я его узнавал. Он был легко освещен изнутри. Струя урины, резким шумом буравя холодающий час, ввинчивалась в обочину, в ее мякоть. Это был бесконечный эпизод, и мне казалось, что все, заизвестковываясь, застывало. Сдвинуться даже на микрон было невозможно. Этот эпизод годился для эпического полотна, так как в нем нет ничего дерзновенного и омерзительного. Я удерживался в нем не банальной силой своей тяжести или волей случая, что свел меня с отцом, а напряжением животной тревоги и душевного, отвердевающего вещества, будто вот-вот начнется буря и сметет меня и отца с этого безнадежного, потемневшего клочка сиротского времени. И этот эпизод оказался воистину гигантского размера. Он до сих пор давит и теснит меня. Вот мы оба с ним, с моим несчастным отцом, абсолютная быстротечность, и мы, в сущности, одни на всем белом свете, тревожно обступающим нас. Отец виделся мне как сквозь сон. Я увидел все его неудачи, увидел, как он мне во всем признается, во всех несчастьях. Так оно, впрочем, и оказалось. Я не могу поручиться теперь за достоверность того события. Я ни в чем не уверен, только лишь в том, что к нам обязательно придет смерть. К нему пусть во сне, как завершение тяжелой и долгой болезни, а ко мне пока не знаю. А пока я смотрю на него, и когда он лишится своей текучей субстанции, может начаться что-то совершенно новое для нас обоих. Это было чем-то вроде жесткой, неотменяемой связи. «Вот я и увидел твой член», — подумал я тогда, не изумившись тому, что меня не коснулась и тень смятения, и во мне не пронеслось и легкой талики стыда. И я не отвернулся, и я не почувствовал себя хамом, так как никакой частью своего существа не насмехался над ним. Ни душой, ни телом. Ведь они-то, душа и тело, мои, оказались, и я впервые понял это там, при тех тихих обстоятельствах, и не смею поименовать их дурацкими, еще и отцовскими. До меня дошло, что и я — это он. Абсолютно сразу я почуял знак равенства. Он пролег между нами. В этом не было стыда, так как ни одного слова о его теле, скрываемых частях тела, я не произнес. Я просто это узрел, не уразумев. Да и потом, что я тогда увидел? Кто объяснит мне, Просто член своего отца, его некрупный смуглый конец. Теперь-то мне абсолютно ясно, что я увидел, что отец позволил мне в самом себе, отошедшем так далеко от меня, уразуметь. Вопрос только в том, понимал ли он сам это. Ведь, по сути, единственное, что я в нем, без тени стеснения, мочащимся на моих глазах, различил, невзирая на тяжелые для меня подробности, которыми сейчас испещряю текст, был его чин. Он не военный, конечно, нет. Я уразумел в своем отце, о котором уже не мог сказать даже самому себе безлично, в нем сокровенность и особенность. Узрел всем своим сердцем, в своем единственном отце, не вещественный, но абсолютный чин существа. Когда он мочился, он становился стихией, равной земле, как гряда почвы, сваленная в гурт, как мерно сгущающийся вечерний холод. Звук струи, разбивающейся о почву, был настолько громок, что слышался мне не звуком, а как рокот, порождаемый черноземом. Я это видел так же, как темное дерево, одинокую старую березу, стоящую в 10 метрах. Но то, что я увидел, не имело ни меры, ни веса. Оно было невидимым и бестелесным, так как происходило во мне и было мною, словно бы для меня осталось только его болезнь, похороны. Я каменел. Я становился почвой, орошаемой отцом. Я становился струей и, наконец, самим отцом. «Ты что, ослабел?» И не отталкивая, и не отстраняя, он проверял меня таким нехитрым образом. «Не буду ли потешаться над ним, над почти чужим мне мужчиной? Ведь я не видел его столько лет и не успел за эти несколько дней к нему привыкнуть. С трудом обращался к нему на «ты», огибая слово «папа». Но все-таки, может, ему мерещилось? Не стану ли я брезговать и презирать его? Буду ли с ним так же серьезен? Может быть, он хотел в этом убедиться? Но разве я мог презирать его, еще чужого, которого только-только с трудом начинаю принимать за своего? О, того, кто разоблачался передо мной, и вот предстает сейчас в случайной слабости и полном доверии. Но в таком, когда доверяют, не договариваясь ни о чем, ни о какой общей вере. Он стряхнул последние капли со сморщенной, закрытой плоти. Я понял теперь, на что так похож увядающий бутон розы. Я почему-то почувствовал торжественность, жалкость и несуразность испытания, которому он меня, сам того не понимая, подверг. Будто он уже был тогда болен, думал я позже. Словно мне надо будет за ним долгие годы ухаживать, не испытывая и талики стеснения, только соболезная и утоляя его муки. Но этого не случилось. Он катит навстречу мне маленький паровоз вдоль половицы, как по путям. Присев на корточки, азартно пыхтит, выпуская невидимый пар. Чух-чух-чух. Я раздраженно и капризно уличаю его. А паровоз без дыма не ездит. Он закуривает папиросу, выдыхая, набивает ватным дымом игрушечный локомотив. Дым почти как настоящий. Он стекает на пол. Я наползаю лицом на игрушку, чтобы уловить начало чудесного самодвижения. Захожусь в кашле. Бабушка с гневом выставляет его докуривать на кухню. Дурень, разыгрался. Вот что есть в моей сквозящей памяти. А потом появляюсь все реже и реже. В один прекрасный летний день он куда-то укатил, собравшись незаметно от меня. Я только помню щелканье затворов на чемодане. Исчез, как туман. Через несколько дней исчезнет и клетка с его мышами. Есть ли во мне обида? Есть. но на него, застегивающего передо мной штаны, нет. Глядя на него тогда, я понимал, что смотрю все-таки сквозь вдаль, теряющуюся за темным полем. Но горячая волна чего-то странного, состоящего из стыда и счастья, мгновенно залила меня, изойдя из самого солнечного сплетения. Отец начинал мной властно овладевать, ничего не совершая для этого. Он из имени, которым я называл его, из краткого слова «отец» входил в плоть человека, обряженного в плохую одежду, стоящего рядом со мной, так близко, что его можно потрогать. У жирной обочины, разъезженного пьяными БТРами грунтового шоссе, на краю перекопанного картофельного поля с чернеющим лесом вдали. И мне показалось, что видимое мною столь сильно, что вывернуло меня, но не свяжу я наизнанку, а в ту сторону, где простираются мужественность и сдержанность, сила и вера. Что-то во мне переменилось. Я упал в пропасть, у которой далекое упругое дно, и смог встать там сразу, на обе ноги. Я пережил некий знак равенства, вспыхнувший между мной и этим человеком, равенство, смененное чувством острой потери и сожаления о быстротечности. Нет, не струи отцовской урины, что текла мощно, разбиваясь у земли в хаос капель, а всего неостановимого, что мне сигналит о смерти. Словно он абсолютным образом доказал мне, что именно жидкой ипостасью своего тела, в каком-то смысле уменьшением себя, подвижным жгутом субстанции, истекающей из его тела, он вызвал к этой жизни меня. Подозвал к себе и поманил. Оттуда, где у меня не было ни склада, ни имени, ни оболочки. Я стоял вблизи него, и мне казалось, что струя, стекающая из его члена, жалко продолжающая его тело, увеличивающаяся в моей памяти, может меня задеть, утянуть вниз, в почву, как можно дальше от этого человека, который все ближе и пронзительнее делался моим единственным отцом, могущим меня породить еще один раз, если я вдруг умру, у него на глазах. Вся глубина времени, отделяющая меня от него, предстала мне образом перепаханного черного дурного поля. Темная лужа, проваливающаяся в почву жидкости. Что она символизирует? Какую славу или поругание? Чью смерть? Кто еще не родился? Что не родилось и не появится никогда? Ответа нет. Удивительно и неотразимо я почувствовал, что он непременно умрет. Так ведь оно и оказалось. И надо честно сказать, что когда меня через многие годы, через целую эпоху застигло известие его кончине, оно не произвело на меня абсолютно никакого впечатления. Смерть всегда будет во мне заслонена другим. Даже не тем, что в морге больницы, по ошибке зайдя в другие двери, я спокойно опознал его распоротое тело с перламутровой мешаниной тяжелых внутренностей. Будто уже один раз мне пришлось пережить его смерть, его исчезновение, торжественный переход из мира обычных людей в особый тайный континуум моей души, если она у меня есть. Мне показалось, что я провидел тогда горсть серого пепла, гораздо светлее золы, сажи и копоти, вдруг увидел то, чем он стал или станет. И не могу поручиться, что именно в тот миг на краю распаханной почвы в моем уме не пронеслись сразу все эти картины моей жизни, путая линеарность течения белого пустого будущего, вдруг ставшего настоящим, представшим случаем, произошедшим почти со мной. Ведь все, даже я сам по себе, сплочено из тоски и сожаления, и они навсегда незавершенны и невещественны. Это была моя первая катастрофа. Познать и ужаснуться своему недоумению, его бесконечной мере, не понять ни причины, ни правомочности своего собственного бытия здесь, испугаться случайности промысла, увидеть воронку мира, прозреть ее в луже, оставленной отцом на обочине поля. Между горбами перепаханной мягкой земли где-то завалялся посиневший снег. В свете темнеющего вечера он был едва различим, будто почва его заживала черными губами. В остывающей бане еще копошилось совсем немного голых мужиков. Уже половина ламп была отключена, и парилка сырела своими распахнутыми черными внутренностями, тяжелела исподом. Отец клял этого жлоба, Нко, этого матерого ворюгу и гада. И здесь перекрывавшего краны, пар, кипяток и свет за целый час до урочной поры. Отец все уворачивался от меня, будто устыдился наготы своего срама. А может, так и было на самом деле. И, сидя рядом на лавке, зажимая свои тугие безволосые ноги, быстро покрывал себя мыльной пеной, словно хотел ею одеться. Он был очень далеко от меня, как во всей моей прошлой обычной жизни, прошедшей без него на расстоянии более 1000 километров. И меня не было рядом с ним. Нас разделял грозовой горизонт. Он, сохранивший фигуру подтянутого недоросля, как-то зажимался, тускнел и ежился вблизи. Неужели он меня боялся? Но мне был неизвестен его секрет, и он от меня не зависел. Вот ведь людям отдохнуть не дают нигде нормально, по-человечески, даже в сраной бане, а, сволочи? Ну какие все-таки они сволочи? Начинал вдруг постарчески бубнить он. Он как-то мгновенно и болезненно слился со своим еще не наступившим старчеством. Он поморщился, пережил мгновенный толчок времени, показавшего ему его место в этом мире. Он обвинял вся и всех, он, называя весь мир «они», упрекая его, он слабел на моих глазах. Эта беспомощность, эта жалоба как-то не совпадала с его боевым поджарым телом. «О, папа, мне безумно тебя жалко. Не надо так сетовать. Ведь я ничего не могу для тебя сделать», — думал все время я. Но вслух ничего ему не говорил. Он, не вставая, сжав свои ноги, совсем став русалкой, быстро потер мне спину. Я хочу несколько строк написать курсивом. Он кажется мне летучим и легким, уходящим за общий трезвый строй речи. Но вот он поднялся, отвернулся от меня, оперся о лавку, согнулся, чтобы мне было легче достать до его спины. И я, словно в ответ на его доверчивость, заскользил своими мыльными ладонями по его телу, по могучей прекрасной спине, восходящей капителью, круто расширяющейся к плечам, а потом стек вниз круговыми движениями по стволу позвоночника, по бокам, к узкой пояснице, перехваченной следом загара, спустился еще ниже, к впалым белым ягодицам и ребром ладони в темноту между ними. Я делаю все совсем легко и тщательно, совершенно не стесняясь своих магнетических пассов, ведь он мой отец, и мы ведь вот-вот расстанемся с ним совсем скоро. Я растирал драгоценную пену своей галлюцинации по его телу чересчур долго, безмерно, длительно, целый век, но он ничем не прервал моих движений, будто вошел в податливый анабиоз слабости. Из-под лобья, взирая на него, я старался во все, ведь я хотел показать ему, что вот, я сдаюсь, я люблю его, вот, я готов сделать ему приятное, вот, я умело удерживаю жалкое мгновение его зыбкого удовольствия, его тяжелом мире, где он попран и все проиграл, в мире, куда я попал, в сущности, только на одно мгновение. Я будто жму на лыковую мочалку сильнее и сильнее. Уф, сын, как хорошо, как мне хорошо! Кажется, умиротворенно бухтит отец. Давай еще, еще, три, три! Ласково просит он меня. И я напрягаю волю, чтобы задержать это время. Время его мнимой речи, обращенной ко мне, в мою пустоту. Мне чудится, что я весь делаюсь больше, так как переживаю непомерное напряжение. «Ну что, ополоснемся, сын, и по домам?» — спросил он серьезно. Спросил меня, уставившегося в воду, сидящего рядом и просто так болтающего в тазу рукой. И я замерз. Вода шла за лопастью моей ладони медленной воронкой. Крышка мыльницы плыла в этом мальштреме, как кораблик. Ведь я на самом деле к отцу так и не прикоснулся, даже через промокшее лыко старой мочалки. Я тогда думал, но отчего я этого не сделал, не коснулся его, но отчего? «По домам», — повторил он. Он не оговорился. У нас с ним были разные дома, но он этого не понял. Я словно проваливался в беспощадное настоящее. Он, этот человек, гнущийся тугим стволом в полуметре от меня, сам моющий свое невещественное тело, был только видимостью моего отца. Ведь я не мог коснуться его. И он становился абсолютной кажимостью, итогом свечения, концом неприкосновенной теплоты и непроницаемой близости. Мне кажется, что он сам, его голос, не имеют к веществу его плоти никакого отношения. Когда я его таковым вспоминаю, то понимаю, что я, смотревший на него, и он, представший в моем зрении, а теперь воображении, един со мною, вмещен в меня, и к сегодняшнему дню непомерно больше, как маленькая матрешка, переросшая свою внешнюю оболочку. И желтый банный свет, и парная муть, еле ворочавшиеся у светильников, и редкий испуганный шум последних шаек стояли между нами темным фронтом. Я чувствовал всем своим существом, что он все это время меня неистово стеснялся. Его стеснение заразило и меня. Я стал бояться, что у меня может встать член. Внизу моего живота что-то перекатилось и ёкнуло. Чем же мне тогда прикрыться в голых банных стенах, в одном метре от него, что он подумает обо мне, как он меня поймет и кого во мне тогда признает? Какое животное? Пса? Росомаху? «Ох!» — выдохнул я. Отец поднял на меня быстрый взгляд. И я нестыдливо почувствовал в нем мокрость и теплоту. Он что-то понимал во мне, не больше, чем что-то, но и эта неясность насыщала и успокаивала меня. В холодной раздевалке мы сидели на лавке рядом друг с другом. Как будто и весь день мы провели вместе, прослужили, и вообще все время до этого дня стало для меня общим. Ничего, мне легко вытерпеть липкую сырость. Не нести же отцу свою чекушку водки обратно домой. Он выпил ее содержимое в несколько заходов, каждый раз отворачиваясь в сторону, один на один с собою. Он нюхал после каждого залпа тыльную сторону ладони, кожу самого основания большого пальца, зажимая узкие конские ноздри своего правильного носа. Подпирая нос крылышком ладони, он будто обиженно показывал кому-то, что вот по самый нос его достали, еще немного, и он просто здесь, в этой жизни, утонет. Я боюсь взглянуть на него. Он сидит, согнувшись, прикрывшись от меня, обретя непомерный неотцовский стыд, будто он мой любовник, и боится выдать себя хоть как-то, жестко положив ногу на ногу, деревенея в этой позе. Внизу живота легкие, не темные кучеряшки, Ни члена, ни мошонки не видно. Они канули в глубине его слишком стыдливого, предательски стыдливого тела. О, как хорошо, что его стеснение, кроме меня, никто не приметил. Я могу спокойно рассмотреть только его тонко очерченные, застывшие в неподвижности ступни, как на прекрасных натурных студиях классицистов. Веер тонких жил, разбегающийся к чуть подогнутым пальцам, гладкая желтая молодая кожа. Самое уязвимое место его тела, почему-то подумалось мне, и я фотографирую его ступни бесконечно долго. Я весь завален липкими свежими карточками моего тайного полароида. Но мне их не хватит на все предстоящие годы. Я вдруг понимаю мизерный запас памяти. Мне прикосновенна военная татуировка на его гладком, совершенно белом плече. Я вижу, как она остывает вместе с ним, вместе. Мне кажется, от нее еще восходит слабый пороховой дымок, как из дула после выстрела. Чем бы она запахла, если бы мне хватило сил и доблести понюхать ее совсем вблизи, ну, лизнуть. Как же мне вспомнить, Господи, какая там была выколота густая картинка на самом же деле? Что? Но танчик, пушечка, маленький парашют, какова она на вкус? Ну, солона ли? Не узнать никогда. Это одна из самых больших потерь в моей жизни. Вот у меня нет никаких отцовских примет. Все, что виделось, покажется мне домыслом. Я не имею ничего достоверного. Образ, обитающий во мне, просто фантом, и облик его будет обречен исчезновению. Все-все, мужики, запираю, расходимся. Кто не поспел, по хатам, к мамкам, под бок. Сейчас как свет всем вырублю. Конец. Бухнул дверью коптерки наглый, непомерно веселый прапор. НКО. Он обвел свою территорию. Скупо улыбнулся, поджав губы. Отец как-то подобрался по животному, распрямился, встал во весь рост, чуть не бросился на него с кулаками, столкнул пустую чекушку, выдохнул с низким шипением. «Ты, дрянь, ни дома не топишь, ни в бане посидеть по-людски не даешь. Ах ты, крыса! Ты ловик хренов, прилипала!» Прапор шагнул в сторону отца, провел по его телу медленным, смеющимся взглядом, словно липкой широкой кистью. «По моему голому, моему позорному, снизу вверх, от драгоценных ступней, по плавным голеням до сокровенного выставленного на мировой позор срама». Где и остановил свой липкий взор, куда он, наконец, спокойно вперился. Он чуть поднял брови. Я вижу, как он лыбится, покусывая сжатые губы. Господи, я рассмотрел каждый сегмент этой сцены. Она, произойдя, началась снова и повторилась во мне многократно. «А за дрянь еще ответите, товарищ майор», — преувеличенно спокойно сказал прапор, не поднимая взора. Он перелетел через паузу, как победитель. «Кругом!» Уже орал посрамленный отец. Он не почувствовал ритма этого поединка. Он проиграл изначально. Выкрик напряг его. И он предстал мне мраморным. Даже в банном сумраке мне было видно, как по нему расползлись румяные пятна гнева. На мгновение отец стал далматинцем, вставшим на задние лапы. Он мог броситься. Но прапор НКО знал себе цену. Он со спокойным презрением вышел, особенная тайна раскрылась и схлопнулась. Я понял невыразимую муку моего отца, как гимн. «Не надо, папа», — сказал я. «Да», — кивнул ослабший отец. Он будто сразу заболел. «Это его «да» стоит в моем пищеводе», словно я им навсегда поперхнулся. И сейчас, когда думаю, как он умирал вдали от меня, то припоминаю именно ту сцену и то невыносимое, притупленное, словно он слишком много употреблял про себя то самое «да», такое, за которым следует усталость, отупение и ступор. Утром под кухонным столом у плинтуса моя стопа в мягком носке задела засохший кубик серого мякиша. Я долго берег этот след отцовского инстинкта, перевозил от жены к жене, а потом спрятал так, что потерял. А это был подарок из его добровольной тюрьмы, переданный на мою злосчастную волю. Разговор у меня с отцом так ни разу и не заладился с самого моего приезда. Мне остается ревниво пережевывать нашу встречу, рассыпавшуюся на сегменты. Я с необъяснимой горечью вспоминал. Он встретил меня между путями, как будто уже война. Он пожал мне руку, как гражданину, товарищу по будущей службе. Подхватил мою сумку. Легко забросил ее в багажник своего куцого автомобиля. Всю лесную дорогу он молчал. Ведь дежурные расспросы, как закончил эту чертову первую четверть и кем собираюсь в конце концов стать в своей жизни, не в счет. Тем более он был в этом осведомлен из пространных писем моей бабушки. Она, как автомат, ежемесячно, сухо строчила ему отчеты, описывая мои школьные невеликие с 3 на 4 успехи и свой пенсионный достаток. Она ведь доказывала, что мы с ней абсолютно ни в чем не нуждаемся, живем, как все нормальные люди, строго посредством, даже с припасами и откладыванием на черный день. Я начинал сам себя шантажировать. Что? Будто уже тогда он стал уставать от меня сразу, и мне становилось грустно. Вещи занимали свои привычные положения, оправдывались мои ожидания, ничего не происходило. Но все-таки он мне сразу понравился тогда, даже невзирая на сухое деловое равнодушие, ведь я приехал всего лишь знакомиться, как будто мы нашли друг друга, хотя на самом деле мне хотелось различить в нем себя. Это был мой тайный план. Ревность насыщала меня, как и ненависть к самому себе, за это жалящее меня чувство, выжимающее и изнуряющее меня. Ведь мне было непонятно, на что оно было направлено, к чему я его почти несуществующего ревновал. Может быть, к отсутствию в моей жизни – но уж точно не к скучнейшим людям, подле которых он, смущаясь меня, испытывал великую скуку и голое, нескрываемое отчуждение. К вечеру я застигал самого себя, точнее свое тело, за чтением скудоумной книжки из серии «Военные приключения». Глаза перескакивали строчки, губы втягивали в себя комнатный эфир, и я понимал, что он, насыщенный прелью сухих грибов, висящих бусами тут и там по всей квартире, слишком велик мне, проходит насквозь, не задевая, не насыщая, не густея во мне, совершенно бесполезно и безвкусно. Этот образ дурной траты жизни вводил меня в волнение, заводил как игрушку. Я начинал дышать полной грудью, мерно и глубоко не насыщаясь. Мне всего делалось мало, и восстановить нормальный ритм дыхания я был не в силах. Я становился сквозным, через меня бежало время. Бесцветная секунда к секунде, темная минута к минуте, приближая меня к полному исчезновению. Даже мне, тогдашнему юнцу, казалось, что отец как-то одеревенел, ведь он действительно стал постыдно, прозрачно несчастлив. Одни мышки привставали, как маленькие символы победы, когда он подходил к самодельной клетке, где они неутомимо строили гнездышки из бумажной шелухи. Интересно, переживают ли мыши счастье? У него не задалась военная карьера, он не попал в столичную академию, он был множество раз обманут начальством, посулившим ему бог знает что, И вот он понял, что обречен на прозябание в далеких лесных гарнизонах. Если только не новая война, откуда можно вернуться победителем. Войны не предвиделось. И вот он признается мне в своем сумеречном, уже не оскорбляющем его несчастье. Он глупо возится с мышами. Чтобы он возился с близнецами, я ни разу не видел. Тогда я не спрашивал себя, а были ли они его детьми. Это вездесущее несчастье. Это тупое оно, видимо, растлевало моего отца. И он незаметно примирился. С теплым тлением внутри, наверное, под самой ложечкой. Ведь он часто тер себе грудину в том месте, где его нудило средостение. На его лице я различил поношенную резиновую маску, она мягко и отечно повторяла его прежние резкие живые черты. В единственный свободный от службы день он впервые собрался со мной погулять. Именно со мной, только одним. Все началось со вспышки раздражения, так как новая жена, не зная о его свободном дне, замочила что-то из его гражданского платья, и отцу пришлось надеть форму. Когда это выяснилось, бедный отец чертыхнулся в сторону мышей, будто они были виноваты, и стал стаскивать домашние треники. Взялся за форму, его перекосило. «Волглое не люблю». И он прибавил как особенную, язвящую новость. «Ведь знаешь же!» Будто ему надо было что-то мокрое натягивать на себя прямо из корыта. «Ой, да утюгом мигом-то все сразу высушу. Погодь и полчасика, а? Заодно твои штанишки до стрелок отпарю, а?» Жалко затараторила безмерно виноватая женщина. «Паром провоняю. В обед попаду». Уже совсем зло заключил отец. И мне до сих пор не ясно, чем же воняет пар. Воняет? Как попадают в обед? Он ходил по квартире белотелый, поджарый, раздраженно натягивал галифе, чистил сапоги. Настроение его было испорчено. Видно, что толком надеть ему было нечего. В форму он вдвигался, как улитка, как-то преодолевая липкость, выползал в скользкие завитки. Я чувствовал, что эта одежда для него — ненавистный кожух, в котором он многое претерпевает. Печаль, издевательство, тупость и неотзывчивость своего времени. «Ой, да только утюгом просушу!» — лепетала женщина, безмерно виноватая. «Не трожь, пусть так сохнут, только покорежишь!» — говорил ей натужными согласными отец, застегивая слишком тугой крюк на тяжелой шинели. Еле сдерживался, чтобы не обрушить на жену гнев. Он преувеличенно не хлопнул дверью. Выходя, он прижал ее, как герметичный люк, беззвучно. На улице он оправлял обшлага. Проверял, мокры ли они. Единственный завершенный его жест, который я могу повторить. Но у меня нет одежды с обшлагами. Мы дошли до убогого военторга, и он впервые держал всю дорогу меня за руку. Он сам, идя рядом, стянул перчатку, протянул руку и нашел мою вислую ладонь. Мне кажется, его обжег холод моей кисти, и он сдержался, чтобы не поднести ее к губам и не обдуть теплым воздухом из своих легких. За нами шла кошка, полная деликатной грации, как знак параграфа или интеграла. Она мягко шествовала на почтительном расстоянии, иногда проверяя какие-то известные только ей точки, убеждалась, все ли там по-прежнему, все ли в том же безупречном, ведомом только ей порядке. Я впервые видел, чтобы кошка за кем-то шла. Я перехватывал мягкий взгляд отца, обращаемый на животное. Он чурался своей тяги к ней, наверное, так же, как и ко мне. «Да, вот сын на побывку приехал, за гостинцами идем», — говорил он трижды разным людям, встречаемым по дороге. Одну и ту же фразу, бесцветным голосом, одним и тем же тоном, но в первый раз он именовал меня «сын» как примерного рядового, в другой «сынок» как полкового любимца и в третий «сынишка», как возлюбленного баловня всей армии, которому все простится. Он говорил эти слова ровно, словно считывая их с листа, чтобы у встречных не возникало сомнения в моей сыновней связи с ним. У меня должны были появиться в их глазах высокое звание и громкий титул. О, если бы они сразу услышали три степени сыновности. Почему гостинец? Ведь гостинец привез я 3 литра меда. А может, он хотел побыть в гостях у меня? Дурацкое слово «гостинец». Мне показалось, что ему тяжело идти со мной, что ему почему-то необходимо оправдываться в глазах встречных сослуживцев. Но, нарекая меня производными имени «сын», он словно предъявлял окружающим меня во всем родственном блеске, что-то им непреложное доказывая. О, странные люди! Особенно тот, что сплевывал беспрерывно, пока о чем-то говорил с отцом. До меня донеслось однообразие склоняемых местоимений «моя», «ко мне», «моей», и я цинично ждал появления торжественных форм «моею» и «мною». Но вместо этого собеседник отца сплюнул в сторону кошки так мощно, что на облезшем кусте волчьей ягоды, под которым животное копалось, повисла белая растерзанная медуза. Брезгливое животное метнулось к подолу отцовской шинели, как под сень. Жалость переполняла мое сердце. «Слышь, твоя кошара, поймаю душу. Как машину поставлю у дома, так на капот садится, всю восковку истоптала. На дворнике, падла, сыт». Замахнувшись, он сделал в сторону спрятавшейся кошки боевой выпад. «Ну, будь, я до гаража», — козыряет отцу человек-плевательница, показав 2 оттопыренных пальца. То ли голова черта, то ли 3/4 стакана. От него пахнуло пережеванным перегаром. Отец качает головой и снова берет меня за руку. «Ну, совсем медуза», — говорит он, — «то ли о плевках, то ли об этом человеке». В его словах не было ни брезгливости, ни осуждения. Неотвязная кошка левой лапкой бережно закапывает за собой сырую ямку. Она при этом странно смежает глаза, полные довольствия. «Как щурится, глянь! Ну, чисто баба!» — замечает разулыбавшийся отец. «Мне непонятно это сравнение». У него совсем мягкая, совсем не сильная сухая кисть. Это столь контрастно с жестким обшлагом рукава шинели. Нежная ласта, думаю я. Мне страшно, что он вот-вот выпустит мою руку, так как моя ладонь, как кажется мне, постыдно и отчаянно липко потеет, потеет и полна не мужской холодной слабости, как перед обмороком. И он то и дело напрягал свою кисть, то, расслабляя ее, играя со мной, показывал мне, что все, и я тоже еще в его власти, что он якобы может все, что угодно, сжать и поворотить в любую сторону.